Петр Иванович, здравствуйте. Что, армян? Это Бендера. Поплали, да? Подали. Ну, дейте нахуй 59-ю квартиру. Что там 56-я квартира? Звоните в Арыба, армянские сволочи, сифилисы и заразные. Моя фамилия Рудниченко. Воры, бандиты, убейте, блядь, 59-ю квартиру. Убили. Два подвала. Где ключи берете в 59-й квартире? Охуяйте ее. Убили нахуй. Сколько ее золото даем матери? А мы убили уже ее. Поставлю, парабан просто вселяют. Это же Петр Иванович, это же я. Кто? Что за хуя? Что за хуя? Что за хуя? Соколов звонит, бандюга. Это же я, Петр Иванович. А Соколов, блядь, тоже бандит с армянами связанный. Ты видите, с тобой подвязал. Захуй. Соколова! Сука, блядь, бедеровка подвязал. Что вам нужно, Соколова? Соколова завалили. Убили Соколова. Вчера на рынке. Бутылку обголову разбили. А ты, сука, убей, сука, с 59-й квартиры. А кто там живет? 59-я квартира, сука, убей. Татьяну. Видите ее, блядь, которая, блядь, на заборах вагон, пишет номера вагон, вагонов, что в армях выселяют вас. Юга Карабах. Хватит безобразия. 59-я квартира. Витю отпиздили мы. Мы Витю отпиздили. Сволочи. Как вы в Россию попали? Через Германию. Попали, ребята? Через Германию. Ай, молодец, про всех подушил. Это ж Бендера был. Паша Бендера. Он их всех и это имел. Алиф, офицер, он действительно офицер, а ты бродяга-беженец в Россию оккупировал, в Орелках бродяга.